«Хорошо», — принцесса с заметным облегчением вздохнула и откинулась на спинку. «Прекрасные новости». Сидящий на кресле Фергус ну просто не мог не вскочить с места в радостном крике. «Просто прекрасные. Маг тьмы мертв, и это уже победа. Учитывая опасность черной порчи, он глаголит истину. Вы не представляете, в каком я неоплатном долгу перед вами. Не перед нами», — Селена весьма элегантно закинула ногу на диване рядом с Крисом и Элин. «Как мы уже сказали, мы не знаем, кто убил мага тьмы, и кто принес зелье для исцеления порчи». Лицо Адели тут же потяжелело. «Невыносимо гоняться за теми, о ком ничего не знаешь. От десяти колец они хотя бы понимают, чего стоит ожидать и как к ним относиться, но к неожиданным спасителям Синтаса. Кто они, и чего добиваются своими действиями? Вы правы, но тем не менее Синтас спасен. Нет, потенциально спасена немаленькая часть королевства. И хоть река Шилка была заражена, мы успели вовремя перекрыть дорогу в воде, поэтому пострадали ближайшие деревни, но не соседние города. При всем уважении, но мы еще легко отделались. Нам повезло», — Аделина обессиленно покачала головой. «Богиня удачи улыбнулась нам на этот раз, но что будет в следующий?» Это был риторический вопрос. «Осталось ли то, что вы еще не рассказали?» Теперь она обращалась к друзьям. «Мы пока что не нашли логово мага тьмы и, наверное, это будет не скоро, учитывая разруху там». Крис посмотрел в окно, за которым находился безмятежный вечер. «Убежище могло бы пролить свет хоть на что-нибудь», — задумчиво проговорила Аделя, пока Элин просто молчала, не встревая в разговор, и притворялась ветошью. «Кто эти люди? Что на самом деле случилось в Синтасе? Откуда они узнали о формуле зелья от порчи бога тьмы? По словам Селены, это могут быть те же люди, что имеют отношение к подземному городу, вампиру-менталисту и, разумеется, к зверолюдям, чье упоминание королевский клинок умолчало при графе. Тревога не позволяла Аделине расслабиться полностью, ведь эти фигуры, наниматели Вии, весьма и весьма могущественные люди, а политики должны знать таких по именам и в лицо. «Время не терпит», — удивительно аккуратно произнесла Селена. «Нам нужно ехать, принцесса. Вы ведь помните нашу первоначальную цель, примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксксви». Итак, Вия сидела не пеньке и глядела на повозку, в которой находились двое ее спутников. Пришли сутки с тех пор, как они покинули многострадальный Синтас. Казалось бы, какое происшествие могло там случиться, чтобы взбудоражить все королевство? Все предельно просто. Маг тьмы. Маг тьмы поставил все государство буквально вверх ногами. Весь город, точнее ее треть, превратилась в самое настоящее кладбище еще до того, как там побывал Натаниэль. Натаниэль — вообще другая тема для разговора, к которой мысли девушки непременно вернутся. Хотя чего к ним возвращаться? Сам Натан сидит прямо перед ней в повозке, пока его дрожайшая эльфийка валяется неподалеку от его ног на спальном мешке. Этот дуэт просто нечто. Вия вроде должна начать расспрашивать их о том, что произошло в Синтасе, пока она там занималась другими делами и пыталась сделать все, как лучше, но в итоге получилось как всегда. Ну кто ж знал, что Натаниэль такой сильный? Нет, настолько сильный. Так, Вия посмотрела в сторону дороги, где беженцев стало значительно меньше. Как говоришь, у тебя получилось сравнять с землей левый Синтас? Разумеется, девушка обращалась к рыцарю в черных доспехах. Я и не говорил, совершенно спокойно ответил он, словно вопрос был о погоде. Пхе, прикрыла ладошкой рот Сель, сдерживая смех. Очень остроумно, очень смешно, раздраженно покачала головой Вия. Я серьезно, я тоже серьезно, резко села Сель лишь для того, чтобы посмотреть авантюристке прямо в глаза. Какого арда ты притащила к нам эту блондинку? Она имела в виду Селену. Ну я же говорю, у меня не было другого выбора. Возмущенно всплеснула руками Вия. Откуда мне было знать, что она появится в гильдии авантюристов? Так она еще на совесть начала давить. Поймите, в тот момент я и вправду думала, что для противостояния магу тьмы будет лучше объединиться. Ее слова имеют смысл. Хоть Вия в курсе победы Натаниэля над вампиром-менталистом, маг тьмы совершенно и другое дело. Даже из чадия ночи уязвимы ко тьме. Вампиры 10 раз подумают, прежде чем кусать мага тьмы, ведь если они все-таки сделают кусь, то тоже станут жертвой черной порчи, лекарством от которой является исключительно магия света. Вампиры очень уязвимы к магии Трои, поэтому заражение является для них самым настоящим приговором, несмотря на их мнимое бессмертие. Маги тьмы могущественные противники. Черной порчи достаточно лишь одного контакта, чтобы незаметно начинать пожирать внутренние органы носителя, а среди спутников героя Кристина есть Элин, отмеченная самой Троей. Уж вместе с ней команде Натана и команде Кристиана удалось бы победить мага тьмы. По крайней мере, это выглядит идеально на бумаге. Однако в тот момент она понятия не имела, что Натаниэлю хватит сил, чтобы лично одолеть последователя Арда. Ну откуда она должна была это знать? Она представляла силу Натана. Вия считала эльфа одним из сильнейших бойцов, с которым ей посчастливилось встретиться. Теперь же эльф вовсе стоит на первом месте в списке ее личного тир-листа по понятным причинам. Как бы ни восхваляли Кристина и кем бы он ни был отмечен, сколько бы ни тренировалась Андромеда, чтобы приблизиться по силе к отмеченным бынам, на них обоих есть один единственный эльф, превзошедший их обоих вместе взятых с головой. «Ну извините меня, пожалуйста, ну не знала я, каюсь», продолжила извиняться Вия. Возможно, где-то в другой вселенной две команды все-таки объединились и дали бой злостному магу тьмы. И там же эти две команды могли вцепиться друг другу в глотки из-за расовой дискриминации и шпионажа. Такое маловероятно, учитывая, насколько терпимо команды героя приняли двух зверолюдей. «Извинений недостаточно», хмыкнула Сель, явно дразня человеческую девушку. «Да ты оборзела, у Вии уже уши покраснели. Что тебе еще от меня нужно?» «Ладно, хватит», вмешался в начавшуюся перепалку Натаниэль. «Вия», он обратился лично к авантюристке, «я победил мага тьмы с помощью магии». «Маги», в голове всплыл эпизод того, как эльф откопал трупы убитых вампиром с помощью магии земли. «Магия земли, ну конечно, все встала на свои места. Только магия земли могла создать такое землетрясение и разрушить левый синтез. До тебя это только дошло», эльфийка взглянула на человека сверху вниз. «Ох ха-ха, как же ты начинаешь меня бесить», кажется, Сель получала от этого большое удовольствие. «Это уже не важно», Натан своим присутствием понижал градус накала между двумя горячими девицами. «Главное то, что маг тьмы мертв. Хорошо то, что хорошо кончается, верно». Женское лицо тронула слабая улыбка, которая мгновенно исчезла под надменным взглядом эльфийки. «Что будем делать теперь? Ничего не меняется», Сель легла обратно на спальник. «Наша задача доехать до леса эльфов». Такими темпами, Вия снова посмотрела на более-менее освободившуюся дорогу, а затем на ясное голубое небо. «Мы доедем до леса через год. Если тебя что-то не устраивает, то можешь вернуться назад», Сель махнула в ее сторону рукой. В этот момент у Вия буквально заскрипели зубы. «Одна промашка, одна единственная, и теперь эта остроухая не слезает с нее своими едкими комментариями. Ух, вот как только Сель оступится, она отплатит ей старицей подколками и издевательствами, а до тех пор нужно подождать. Не то, чтобы Вия боялась Натаниэля, он на удивление хороший эльф, но идти в нападение без подготовки слишком опрометчиво. Лучше выждать момент и вдарить по ней, когда меньше всего этого ожидает». «Сель», Натан надернул спутницу. «Ладно, пойду пройдусь», Вия ответила эльфийке тем же жестом, после чего развернулась и направилась в сторону дорогу, не забыв при этом обиженно пнуть камень на пути. Город Синтас относительно небольшой, особенно если сравнивать со столицей. Беженцы рано или поздно закончатся и город совсем опустеет. Возможно, он уже опустел. Она вышла на главную дорогу. Путники старались не обращать на нее внимания. Все они были поглощены собственными мыслями и проблемами. Некоторые все же поглядывали на авантюриста, но ничего ей не говорили, кроме разве что тех, кто наоборот направлялся в город. «Вия». Девушка повернула голову в сторону знакомого голоса. «Ксандр?» Она никак не ожидала увидеть здесь своего старого знакомого из авантюриста. «Ты что здесь делаешь?» «Да вот решил помочь Синтасу», пожал плечами парень. Перед ней стоял не то, чтобы молодой парень, скорее молодой мужчина с немного неряшливой бородкой. Несмотря на не сильно дорогое снаряжение, его кожаная броня, укрепленная железными пластинами, сидела идеально, так что все обмундирование он заказывал лично. Авантюристы в ранге действительно не бедствуют и могут позволить себе подобные дорогие покупки. Но странно лишь то, что он один без своей команды. Вия даже посмотрела ему за спину. Вдруг его товарищи немного отстали. «Я один». «Почему?» – обеспокоенно спросила девушка. «Ты ушел из команды, авантюристы сильные воины и опытные искатели приключений, но в одиночку они гораздо уязвимее, чем вместе. Остальные решили отсидеть по домам, но я чувствую, что должен помочь хотя бы чем-то. Возможно, от меня не будет толку, но я не могу сидеть и ничего не делать, пока происходит такая напасть», — Ксандр говорил неуверенно. По нему было видно, что ему, как минимум, страшно, однако тем не менее он здесь, а его друзья отсиживаются в безопасном месте. «Ты всегда был добрым», — Ксандр с добротой произнесла Вия, отчего молодой мужчина слегка покраснел. «А ты тут какими судьбами?» Он тоже не ожидал увидеть здесь опытную авантюристку. «Да вот», — проходила мимо, когда все это случилось, тяжко вздохнула она, вспоминая события прошедшей ночи. «Но все уже закончилось. А чем ты?» «Маг тьмы умер», — Вия медленно направилась к реке, пересекающей город. «Сейчас там безопасно, ты главное смотри под ноги и не заразись там», — она на прощание помахала ему рукой. Ксандр ничего не понял, поэтому с глупым выражением лица направилась дальше в город. Вия специально соскочила с темы, что ее знакомый начал задавать ей лишних вопросов. Ксандр всегда был добрым, сдержанным и немногословным человеком. Благодаря своему характеру и хорошим боевым навыкам он популярен среди других авантюристов. Впрочем, ранг В – его потолок. Допрыгнуть до ранга ему будет крайне сложно. Тем временем девушка подошла к реке. Ее течение стремительно бежало вниз, в сторону города и дальше. Синтез закрыл канал, по которому река пересекает город, да и благодаря течению верхняя часть реки не подверглась заражению, чего нельзя сказать о нижней ее части. Скорее всего, вода ниже города полностью заражена, а значит, эта зараза идет вглубь королевства. Как уже было сказано, опасен не только сам маг тьмы, но и черная порча, создаваемая силой Арда. Так странно видеть здесь чистую воду. Ви окунала руку в холодную реку, не страшась заразиться. В какой-то степени им повезло, сейчас все королевства целиком и полностью отвлечены на черную порчу. Заражение целой реки – серьезный удар по государству, ведь река Шила проходит через большую часть территории страны. Под опасностью находятся деревни и целые города. Авантюристка умылась. Холодная вода немного взбодрила девушку. Почему она вообще здесь шляется и с чего Натаниэль и Саиль стоять на обочине? Откровенно говоря, Вия давно заметила, что им нравится вот так с ничего делал остановки и привалы, но сейчас они просто ждут, когда на дорогах станет меньше людей. Большая часть людей покинула город, так что неудивительно, что на главных дорогах образовалось столпотворение, а по другим дорогам их повозка никак не проедет, вот и остается сидеть и ждать, когда пробка наконец рассеется. Они остановились неподалеку от города, поэтому они прекрасно видели проезжающий мимо целый отряд инквизиторов. Инквизиторы мчались вперед, не смотря по сторонам и не замечая обычную повозку, стоящую на отшибе дороги в лесу, зато притаившиеся путешественники прекрасно все видели, включая команду героя, которая отправилась за ними вслед спустя некоторое время. На самом деле Вия считала, что Кристина, точнее Элин из его команды, задержится в городе, чтобы помочь и исцелить как можно больше людей, но нет, они продолжили свой путь примерно через сутки. Вот именно, Вия сидит у города уже больше суток, а Натаниэль и Сель не почешутся, чтобы наконец поехать дальше. Да, Сель логично предложила выждать еще немного, чтобы команда Кристиана уехала далеко вперед и более не дышала им в затылок, вот только сколько еще они будут так сидеть. С этими мыслями она отправилась обратно на дорогу, совершенно не беспокоясь нарваться на Кристиана или церковник. Уж у последних сейчас забот выше крыши, а первый вовсе уже должен быть далеко. Дороги действительно освободились, по крайней мере теперь можно ехать спокойно, не страшась кого-нибудь задавить. Вия вздохнула, готовясь к долгим уговорам парочки эльфов наконец продолжить путешествие. Не делая это топтаться на одном месте, сконцентрировавшись на своей цели, она строго нахмурила брови, чтобы придать себе непоколебимый вид. В переговорах ей нужно делать ставку на Натаниэля и совсем игнорировать занозу в заднице по имени Сель. Она решительно зашагала в лес. В голове летали фразы, которые она собиралась сказать рыцарю в черных доспехах, однако девушка остановилась, когда вышла на место их привала. Натаниэль закидывал последний мешок с вещами в повозку, после чего направился на место кучера. Вот так в одно мгновение, пока не было одной авантюристки, Натаниэль свернул весь их небольшой лагерь. «Я надеялась, что мы успеем уехать без нее», — Сель приподняла ткань повозки. «Эй, вы реально хотели бросить меня? Сейчас возмущению Вии нет предела. Мы не собирались уезжать без тебя, Вия», — спокойным и вместе с тем усталым голосом проговорил Натан. «Мы бы все равно подождали тебя, А теперь садись. Натан, конечно, хороший, и она склонна верить ему, но осадочек-то остался. Виа злобно подошла к повозке и резко запрыгнула в нее, да так, что вся повозка затряслась. Сель недовольно посмотрела на человеческую девушку, однако ничего ей не сказала, поэтому авантюристка молча села на свое, скрестив руки на груди. Повозка тронулась. Натаниэль аккуратно съезжал со стоянки на проезжую часть. Ему нравилось вот так сидеть и держать в руках поводья. Совсем другие ощущения, нежели от управления автомобилем. Если бы еще только Сель прекратила точить зуб на Вию, то было бы просто прекрасно. «Ты слишком строга к ней», — сказал Натан, когда Вия ушла погулять. «Из-за нее у нас могли быть проблемы». «Нас могли поймать», — ответила Сель лежа на спальнике. «Она хотела, как лучше. Я не могу сказать ей, что я маг тьмы, поэтому не стоило за меня волноваться». В тот момент она действовала логично. «Возможно, при других обстоятельствах чужая помощь нам бы пригодилась. Я просто эльфийка села, волнуюсь. Меня беспокоит, что наше благополучие во многом зависит от того, будет ли она держать язык за зубами». Хоть голос Сель смягчился, в нотках голоса все равно слышался яд, направленный в сторону авантюристки. «Похоже, Сель очень обижена на Вию. Ты доверилась альбиносу и магу тьмы», — без капли злости говорил парень. «Я уверен, ей ты тоже сможешь довериться». Можно ли считать Натаниэля исключением из правил? Совсем недавно закончилась кровопролитная война между людьми и эльфами. Людей было гораздо больше, но у эльфов был опыт. Люди едва ли доживают до сотни лет, когда же эльфы могут разменять несколько тысяч лет. Разница в познаниях и опыте колоссальна, вот только численное преимущество все равно было на стороне людей. И столько смертей с обеих сторон. Ненависть между двумя расами росла, как на дрожжах, поэтому неудивительно, что Сель до сих пор подвержена влиянию прошедшей войны. Сель добрая, и ей бывает жаль обычных крестьян, вот только это не значит, что она простила людей. И снова встает вопрос, можно ли считать Натаниэля исключением из правил? Да, Натаниэль действительно исключение по всем правилам, но какое исключение, которое лишь подтверждает эти самые правила или которое заставляет посмотреть на вещи под другим углом? Натаниэль точно исключение, подтверждающее, что все маги тьмы кровожадные безумцы. События в Синтесе яркие тому доказательства, что же до человеческой расы, то тут все сложно. Сель хочет упереться рогами. В конце концов люди убивали ее народ, даже взяли в плен лично ее, собираясь сделать из ней самую настоящую рабыню. У Сель есть понятные причины ненависти к людям, но и просьбу Натаниэля она не может просто проигнорировать. «Ладно», — тяжело вздохнула Сель, буквально перешагивая через себя. «Вия, я была груба с тобой. Я прошу за это прощения», — вот так скупо извинилась перед ей эльфийка. «Ты просишь у меня извинения? Вот чего-чего, а такого поворота событий Вия не ожидала. По крайней мере в ближайшие дни точно. Эльфы славятся не только своей гордостью, но и гордыней. Я не ослышалась, ты прекрасно все слышала». Вот теперь Сель начинает закипать под ехидную улыбку человеческой девушки. «Ну я даже не знаю», — Вия сделала вид, что задумалась. «Не беси меня», — чаша терпения Сель начинает трескаться. «Ладно, ладно, так и быть, я прощаю тебя», — извинения Сель стали для нее приятной неожиданностью. «Я теперь понимаю силу Натаниэля и не буду вас недооценивать, хорошо?» — с улыбкой произнесла авантюристка. «Хех», — хмыкнула Сель, — «вот так бы сразу», — дернула носиком эльфийка. «Это все, конечно, хорошо, но вопрос остается в другом. Вия до этого считала Натана очень сильным. Все эти невероятные боевые навыки можно объяснить возрастом свыше 600 лет, а победу над вампиром-менталистом — особой броней, которая непременно у него зачарована. Однако крушение левого берега можно объяснить только магией. Возможно, руническая броня подпитывает его магические силы, но не каждому магу удастся так легко сравнять с землей треть города. Отсюда вытекает логичный вопрос, чем занимался Натан на войне. Ее несколько пугают эти мысли, потому что настолько сильный боец, боенист, точно не отсиживался бы в стороне. Но лично Натаниэль ничего ей не сделал. Возможно, она больше никогда не встретит такого сильного боениста, как он, поэтому она обязана воспользоваться случаем и самой стать сильнее. Только сражаясь с кем-то, кто сильнее тебя, можно выйти на уровень. У нее и до этого были спарринги с Натаном, но это едва ли можно назвать тренировкой. Она билась с ним несерьезно, да и он с ней тоже. Решено, с этого момента она будет тренироваться с Натаном, чтобы стать сильнее. Сила – гарантия долгой и безбедной жизни авантюриста. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лксксикс. Может, нам все же стоило остаться в Синтасе? Встревоженно проговорила Аделина. На нее взволнованно посмотрела Элин. Когда же Селена перебирала между пальцев кольцо 10 колец, Кристиан, сидящий на месте кучера, тоже слышал принцессу, но он был больше сосредоточен на дороге. К вечеру они в спешке покинули Синтас, толком даже не отдохнув, кроме разве что Аделины, которая все это время отсиживалась в доме правителя города, но она принцесса, поэтому так и должно было быть. Мы мало чем смогли бы помочь, принцесса. В Синтас прибыли инквизиторы, а вскоре прибудут и жрецы, ответила Селена. Ситуация целиком и полностью находится под контролем графа. Об остальном незачем волноваться. Все так и есть. Инквизиторы – элитные боевые единицы церкви. Они смогут усилить Синтас, пресекая любые конфликты. К тому же они тоже владеют магией света, ставшая в их руках сильным оружием. Все инквизиторы-баянисты, что уже показывает их силу и превосходство над многими авантюристами. К тому заражение порчи в городе исчезло так же внезапно, как появилось, а все из-за таинственного лекарства. Конечно, одно лекарство вмиг не искоренило город от порчи, тем не менее оно исцелило львиную долю жрецов и больных, благодаря чему нагрузка на здоровых жрецов снизилась, и в итоге церкви удалось переломить практически начавшуюся эпидемию в стенах городах в свою пользу. Синтасу крупно повезло, все это прекрасно понимают, но что насчет его окрестностей, где не появилось чудо-зелья? «Мне кажется, ты волнуешься о прекрасной госпоже и черном рыцаре», — подал голос Кристиан. «Они и меня беспокоят», — поджала губы принцесса. «Почему вы беспокоитесь?» — робко спросила Элин, не понимающая их настроения. «Разве они не хорошие? Черный рыцарь спас меня. Он и его госпожа не тронули зверолюди, победили вампира и даже не покалечили Сакрида. Черный рыцарь спас меня». С Элин трудно поспорить. С фактами сложно спорить. Черный рыцарь и прекрасная госпожа стали для их компании настоящим открытием. Все время, каждый раз рыцарь и госпожа в сопровождении Вии находятся на один шаг впереди них. Бесспорно, они не сделали ничего плохого, но всех троих, кроме собственной Элин, убивает неопределенность. Кто это? Чего добиваются они? Почему старательно избегают их? На это точно есть причины, но какие? Черный рыцарь и прекрасная госпожа убили мага тьмы. Селена метко закинула кольцо в сумку и поделились лекарством. «Это кольцо они оставили, чтобы сбить нас со следа», — уверенно заявила она. Слова Элин подтолкнули ее к таким выводам. 10 колец по сути своей террористы, готовые пойти на любые зверства, чтобы получить как можно больше власти. Вспомнить хотя бы инцидент в Теласе, столице королевства, где один из членов 10 колец использовал некромантию, превратив немалую часть города в кладбище. Он не побоялся провести нечестивый ритуал прямо в центре государства, что уже показывает методы 10 колец. Мало того, что кто-то победил мага тьмы, так неожиданно в то же время появляется лекарство. 10 колец не стали бы жертвовать народу лекарства от порчи, не после того зверства в столице. А значит, тот, кто отдал лекарство и покончил с магом тьмы, один и тот же человек, или же группа людей. Кто это, если не таинственный черный рыцарь и прекрасная госпожа, учитывая то, что лично Селена встретила эту авантюристку в городе? Ты уверена? Аделина не могла не задать этот вопрос. Абсолютно. Селена скрестила руки на груди и прикрыла глаза. Они пытались сбить нас с толку этим кольцом. Вопрос в другом. Откуда у них это кольцо? Они убили кого-то из 10 колец или же они бывшие члены 10 колец? Раз у них есть кольцо, гадать можно сколько угодно, добавил Крис. Если мы хотим получить ответы, то должны нагнать их. Чем они сейчас и занимаются? Людей на дорогах очень много. Повозки, запряженные конями, проехать крайне сложно, поэтому они двигаются медленно. К тому же не они одни такие богатые с повозкой. Впереди едут другие повозки и целые обозы, что еще больше затрудняет поездку по этой дороге. Тут и там в лесах виднелся свет костров. Многие разбивали лагеря на опушках у дорог, чтобы отдохнуть, перевести дыхание или просто переждать бурю. Кристиан хоть и пытался внимательно оглядывать округу, ему все еще нужно было следить за дорогой. Будет плохо, если кто-то из крестьян окажется под копытами коней. Но, «Мы ведь даже не знаем, где они». Элин полезла в свой мешок, откуда достала белоснежный плащ с золотой нитью. «Они могли остаться в городе», после чего принялась осмотреть его на предмет грязи и пятен. Этим она занимается, как минимум один раз в день. Ткань плаща очень дорогая, и хоть вещь не выглядит новой, ее все равно нежелательно стирать в речной воде без специальных алхимических чистящих средств, поэтому жрица с особой аккуратностью относится к такой дорогой вещи. Даже за своей одеждой она ухаживает не так тщательно. Желание вернуть плащ похвально. Возможно, именно этот плащ может сгладить углы между ними и прекрасной госпожой с ее рыцарем. «Мы доедим до ближайшей деревни и всех опросим», — сказала Селена. Инквизитор Рэйчел сказала, что в деревне Лигден поставили оцепление. Пропускают дальше лишь тех, кто не заражен. «Мы опросим инквизиторов о черном рыцаре и Вие. Их сложно не запомнить, особенно рыцаря в черных доспехах. Оцепление – вынужденная мера в связи с эпидемией. О ней мало, кто знает, так как в этом случае зараженные попытаются пройти через лес, но и там дежурит группа инквизиторов. Инквизиторы сосредоточились по всему периметру ближайшей деревни, а идти через лес, в другую часть королевства – чистое самоубийство. В лесах водится много опасных тварей на примере тех же гоблинов или волкодавов. Им сообщили об этом лишь потому, что они сами по себе вип-персоны, принцесса уж точно. Если их там не было, значит там мы их подождем, закончила мысль Селена. А если они поедут через лес, задала логичный вопрос Аделина. Они не смогут, Селена посмотрела на принцессу. Они на повозке, как и мы, поэтому они не смогут проехать через лес. Не думаю, что они будут готовы пожертвовать вещами, чтобы скрыться. «А ты умная, Селена», — искренне сказал Крис. «На самом деле остальные тоже восхищаются умом и прозорливостью королевского клинка. Она не только сильный баянист, но и также невероятная красавица. Ум, красота, сила. Ах, если бы только характер стал более мягким, то Селену без зазрения совести можно будет назвать одной из самых завидных невест во всем королевстве. Однако кто бы сколько бы ни пытался ухаживать за снежной королевой, они натыкались на толстый кусок льда безразличия. Прямо сейчас ее целиком и полностью заботит младшая сестренка Сильвия, вступившая в ряды десяти колец. Больше всего шансов завоевать сердце снежной королевы сейчас у Кристиана по понятным причинам. Они путешествуют вместе, да и в компании он один единственный парень, а если ему удастся спасти ее сестренку, то считай, Селена уже его. Так всегда и бывает, особенно в подобных историях, которые Кристиан читал в совершенно другой жизни. Нужно лишь плыть по течению, и у него все получится. Аделина и Элин уже души в нем не чают. Осталась лишь Селена, которая в принципе уже стала обходиться с ним намного мягче, чем раньше. По крайней мере, Селена больше его не игнорирует. Они ехали долго, учитывая напряжение на дороге. Людей на дороге было очень много, а это прекрасная среда для распространения порчи. Несколько раз по дороге начинались волнения. То тут, то там слышались крики и обвинения в заражении черной порчи, и в эти моменты им приходилось вмешаться в конфликт, пока все не переросло в хаос. С помощью силы Элин им удавалось быстро исцелить зараженных, но на каждого зараженного найдется двое таких же в другой части пробки. Это был поистине долгий и изнуряющий путь. На подходе к деревне, когда солнце выглянуло из горизонта с первыми лучами рассвета, Аделина и Элин спали в повозке в спальниках практически в обнимку, когда Крис и Селена глазу не сомкнули все это время. Они тренированные бойцы, так что им не привыкать к бессонным ночам, вот только последние дни были очень тяжелыми. Усталость и стресс накапливаются, что отражается на их самочувствии и никакущей бодрости. «Ты ведь», — тихо проговорил Крис, чтобы не разбудить спящих красавиц, «считаешь, что они могут помочь с поисками Сильвии?» Крис сидел снаружи на месте кучера, однако даже так он тут же почувствовал на себе острый, пристальный взгляд королевского клинка. Сильвия — больная тема для Селены. В принципе, вся тема семьи стала для нее проклятием. Родители погибли. Глава десяти колец убил предыдущего королевского клинка, отца Селены и Сильвии, а затем сама Сильвия ушла вместе с убийцей отца. Это было давно. В то время Селена не могла ничего с этим поделать. Это была огромная потеря для всего королевства, и трагедия для Селены, которая по сути осталась одна. Любая информация может быть полезна. Я готова ухватиться за любую ниточку, если она приведет меня к Сильвии, удивительно грустным голосом проговорила девушка. Ее голос всегда полнился ледяным спокойствием и уверенностью, а сейчас — скорбящей усталостью. «Мы тоже, Селена, мы будем готовы бросить нашу миссию, чтобы спасти твою сестру, в любое время, хоть он говорил за всех, но это было правдой. Спасибо, тихо проговорила она, но уши Кристиана все слышали. Он довольно улыбнулся. Только что ему удалось сделать маленький шажок в завоевании ледяного сердца. Но что насчет деревни? В пределах деревни образовалось целое поселение. Беженцы ночевали буквально на холодной земле, подложив под головы мешки с вещами. Другим повезло больше, они могли спрятаться в повозке или хотя бы укрыться в спальниках. Такая среда тоже располагает к заражению порчей, но похоже это вынужденная мера, потому что среди беженцев было много раненых. Серьезно раненых, судя по окровавленным тряпкам. Кажется, совсем недавно инквизиторы подавили вспыхнувший конфликт силой. Стой, кто идет? У въезда в деревню их повозку притормозили инквизиторы. Я Кристиан Абаддон, представился кучер. Инквизиторы удивленно переглянулись. В королевстве каждый слышал об отмеченном самим богом воине Бэйном. Слава Криса бежит впереди него самого, но рьяные церковники не ослабят бдительность так легко. Мы сопровождаем. Они только собрались задать парню несколько вопросов, как из повозки выпрыгнула серебряноволосая девушка, принцессу по важному делу. Королевский клинок, вот тут инквизиторы совсем растерялись. Нас не предупреждали о вашем визите. И не должны были, ответил уже Крис. В конце концов они путешествуют инкогнито, по крайней мере стараются. Раз такое дело, мы вас пропустим, но нам все равно придется осмотреть вас. Сейчас все жрецы отдыхают, поэтому вам придется подождать несколько часов. Крис посмотрел назад, на целый палаточный городок, если его так можно назвать. И, конечно, мы осмотрим вас вне очереди. Рыцарь в черных доспехах не проезжал через деревню, от ответа зависит, будут ли они ждать. Не припомним такого, но, возможно, его видели другие. Глупо думать, что именно эти инквизиторы стоят здесь день и ночь. Караул происходит посменно. Если это срочно, я могу поспрашивать. Это срочно, констатировала Селена. Но нам не нужен осмотр. Инквизиторы недовольно нахмурились. С нами святая дева Элин, как можно тише произнесла она. Вот тут глаза инквизиторов стали размерами с блюдца. Если мгновение назад они готовы были воспринимать штыки любые ее слова, лишь бы обойти досмотр, то сейчас они, мягко говоря, обомлели. Да, Крис народный герой и первый за долгое время отмеченный богом воин Бэйном. Да, Селена королевский клинок, личный телохранитель королевской семьи и по сути глава королевской гвардии. Но Элинги ведь совершенно другое дело для церковников. Элин для них святая дева, благословленная всеми любимой богиней Трией, которой поклоняется вся церковь и инквизиторы, в частности. Именно от нее все жрецы и инквизиторы черпают магию света. Поэтому Элин для них куда более важная персона, чем отмеченный Бэйном, королевский клинок и даже первая принцесса королевства. Простите, но мы не можем поверить вам на слово, очень сильное заявление, сказать, что Элин путешествует с ними. Мы понимаем, подался вперед Крис, но Элин может взбудоражить других, он имел в виду неосмотренных крестьян. Мы можем сделать это внутри деревни, вы все равно собирались расспросить о черном рыцаре, вот и на Элин посмотрите. Инквизиторы снова переглянулись. Слова Криса имеют смысл. Крестьяне крайне взволнованы происходящим, а то, что жрецов на всех не хватает, потенциально лишь тормозит порчу, но не лечит ее. Сейчас ранний рассвет, и вполне вероятно, что некоторые из беженцев уже не проснутся. Услышав имя Святой Девы, они увидят в ней надежду на быстрое исцеление. Начнутся большие волнения, которые инквизиторы, конечно, смогут подавить, но среди крестьян не обойдется без жертв. К тому же в этом случае заразиться могут, как инквизиторы, жрецы, так и сама Элин. «Хорошо, следуйте за мной», один из них поманил их за собой. Селена молниеносно запрыгнула на место рядом с Крисом. Крис сначала удивился, потом быстро подвинулся в сторону и поехал вслед за инквизитором. Все это время за ними наблюдали некоторые взволнованные крестьяне. Хоть на улице, в деревне и вокруг лагеря, было на вид спокойно и тихо, герои и королевский клинок все же чувствовали напряжение в воздухе. Оно на первый взгляд незаметно, но все равно подсознательно чувствуется. Деревни, граничащие с городом, напоминают сейчас пороховые бочки, которые могут взорваться в любой момент, но вместо пороха внутри черная порча. Они проделали путь до барак авантюристов, которые теперь заняли церковники. Крестьяне побоялись впускать в дома всех чужих, чтобы не заразиться, поэтому пришлось потесниться авантюристам. Впрочем, не то, чтобы они были против. У дверей в бараке стоял еще один инквизитор в тяжелых доспехах, который внимательно следил за прибывшими гостями. Но как и у остальных, в его глазах виделось удивление. Героя и королевского клинка никто не ожидал здесь увидеть. Селена молча спрыгнула с места кучера и направилась назад по повозке. Сопровождающий инквизитор взглядом дал им понять, что теперь их очередь выполнить договоренность. Селена растолкала, как принцессу, так и святую деву, и спустя пару минут вся команда стояла перед двумя инквизиторами. Двое сонные, двое просто усталые после дороги, и двое обескураженных инквизитора, взирающих на святую немного лохматую деву. Госпожа Элин, инквизиторы склонили перед ней головы, принцесса, ну и перед ней тоже, но учитывая то, кого они назвали первым, прослеживается тенденция приверженности церкви. «Доброе утро», — пробормотал Элин с закрытыми все еще спящими глазами. «Мы уже в Лигдоне», — заспанным голосом спросила Аделина. «Пожалуйста, проходите внутрь». Инквизиторы сразу же начали заискивать перед ними, то ли из-за принцессы, то ли из-за Элин. «Вы, должно быть, очень устали. Отдых на кровати и хорошая еда должны помочь». Они даже открыли им дверь, впуская внутрь. Аделина и Элин были слишком сонными, чтобы сопротивляться. К тому же вместе с ними внутрь зашел и Крис, которому тоже требуется отдых. Откровенно говоря, им всем нужно хорошенько отоспаться, в частности Селене, которая хоть и выглядела бодрячком, но тоже утомилась от всех проблем, неожиданно свалившихся на Синтас. «Я бы расспросила ваших сменщиков здесь». Селена не торопилась заходить внутрь. Конечно, инквизитор без проблем позвал другого воина церкви. Судя по его уже умытому лицу и крошкам хлеба на щетине, которые он поспешно стряхнул со рта, этот инквизитор как раз завтракал, когда его позвали. Селена хотела, чтобы о черном рыцаре и прекрасной госпоже знали как можно меньше людей, поэтому она решила поговорить с ним на улице, где намного меньше ушей, чем внутри. «Чем могу помочь?» Мимо деревни не проезжал рыцарь в черных доспехах с девушкой-авантюристом Аранга, прямо спросила Селена. Хаем, инквизитор задумался, вспоминая всех, кого видел на границе деревни. «Мимо нас проходило много авантюристов, но ни один из них не сопровождал рыцаря в черных доспехах. Могу ли я поинтересоваться, что-то случилось?» «Об черном рыцаре спрашивает королевский клинок, защитник королевской семьи, поэтому инквизитор логично посчитал, что дело серьезное». «Ничего, но если увидите его, дайте мне знать», — приказным тоном сказала Селена, после чего развернулась и направилась к открытой бочке с водой. Инквизитор сощурил глаза, побурил девушку возмущенным взглядом, но ничего не сказал. В конце концов, она близка с святой девой. Он стерпит такое отношение, чтобы лишний раз не волновать Элин. Подойдя к бочке с прозрачной водой, впитавшей в себя холод прошедшей ночи, она сняла кожаные перчатки с рук, положила их на небольшую покосившуюся деревянную скамейку, зачерпнула воды и умылась. Холодная вода немного взбодрила девушку, а по телу прошла небольшая дрожь. Она никому никогда не скажет об этом, но она устала, очень устала. Тем не менее, ей нужно быть сильной, дабы не посрамить титул, доставшийся ей от отца. Девушка горько прикрыла глаза, вспоминая отца и сестру, но долго горевать или грустить она не стала, потому что спокойная вода в бочке вдруг покрылась рябью. Вода начала помаленьку подрагивать, и с каждой секундой вода становилась все беспокойней. Селена растерянно смотрела на воду, а затем взглянула в сторону леса, наконец поняв, что происходит. Дрожала не вода, а земля, от чьих-то очень тяжелых, увесистых шагов. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. LXXX. VSL молча сидели в повозке, пока колеса повозки крутились по протоптанной дороге. Их немного трясло, редко они подпрыгивали на месте из-за кочек, но одно можно сказать точно, им скучно. Помирились они несколько назад, а значит, в пути они тоже примерно несколько часов. Сель ехала и придирчиво рассматривала свои руки. У них уже был разговор о том, что искатели приключений должны забыть о такой вещи, как мягкие руки и красивые ногти, но эльфийку до сих пор тревожит данный вопрос. Сель хочет быть красивой, особенно в глазах своего рыцаря. С другой стороны, Вия давно рассталась со своей женственностью. Да, у нее хорошая подтянутая фигура, но это обусловлено частой физической нагрузкой. Ей пришлось отказаться от маникюра и макияжа, потому что авантюристу, вечно рискующим своей жизнью, они просто не нужны, хотя у Сель еще есть шанс наверстать упущенное, когда она и ее Натаниэль наконец доедут до леса эльфов. На этом, скорее всего, их большое путешествие закончится, следовательно, эльфийка сможет заняться собой. «Слушай, Натан, тебе не тяжело ходить все время в доспехах? Ты, наверное, давно уже сварился?» Она помнит, что уже спрашивала об этом, просто данный вопрос не дает ей покоя. У Натана непростые кожаные легкие доспехи, которые не сильно отягощают тело, а тяжелые латные доспехи. Тяжелые доспехи защищают лучше легких по понятным причинам, но на тело давит куда больше нагрузки, да и к тому же тело не дышит, что может привести к обильному потоотделению и соответственно к отвратительному запаху. Телу нужно давать отдых, в ином случае оно может подвести тебя в не самый подходящий момент. «Все нормально, не волнуйся», — совершенно спокойно ответил он. «Да я серьезно, я не прошу тебя раздеться догола передо мной, просто сними доспехи и дай телу отдохнуть. Я все равно знаю, что ты тоже эльф, она не видит в этом никакой проблемы. У меня слишком белая кожа, боюсь обгореть на солнце». «Хе-хе», — слегка рассмеялась Вея. Учитывая то, что он ходит в захлопнутых доспехах, неудивительно, что он не может загореть. Вот только Вея не заметила округлившихся глаз Сель после шуточки Натана. «Да какая тебе разница? Если он хочет ходить в доспехах, то пускай ходит». Эльфийка тут же включилась в разговор, чтобы перевести внимание человеческой девушки на себя. «Да кто бы говорил?» Вея перешла в неожиданную атаку, вместо того, чтобы оправдываться. «Это ты должна заботиться о нем, а не я. Натану нужен нормальный отдых. Если бы ты знала, как тяжело выспаться, когда на тебе тяжелые, неудобные доспехи». Сель злобно нахмурилась. Слова Вии попали прямо в точку. На самом деле Сель тоже считает, что Натаниэлю пора дать телу отдохнуть, несмотря на хитро зачарованные руны. Сутками носить доспехи совершенно ненормально. Сель даже не знает, когда Натан нормально отдыхал. Она хотела озаботиться этим в синтезе. По ее плану она планировала должна заселиться с Вией в другой комнате, оставляя Натана одного в другой, чтобы он наконец мог вылезти из черного панциря, лечь на мягкую удобную кровать и хорошенько отдохнуть. Но получилось то, что получилось. На город напал маг тьмы, которого в срочном порядке пришлось убивать. Да я все знаю, если бы рядом был маленький камушек, Сель бы кинула его в ногу собеседнице. «Не беси меня, но если ты все знаешь, то поддержала бы меня», — хмыкнула Вея, чувствуя свое лидерство в данном споре. «Натан мог бы полежать без доспехов в повозке, а мы бы занялись лагерем. Нужно дать ему отдохнуть. Я чисто по-человечески говорю, ты говоришь от своей тупости», — повысила голос Сель. Броня Натана зачарована, поэтому она не такая тяжелая и в ней совсем не душно. Зачарование — скользкая тема для Вии. Она совершенно не шарит не то, что в магии, так и в зачаровании тоже. Когда магией в принципе могут пользоваться все разумные, руническое искусство целиком и полностью принадлежит исключительно эльфам, поэтому Вия точно не может прикопаться к аргументам Сель. Но авантюристке это и не нужно. Тут важен посыл, а не факты. «Ну и что? Тело все равно должно отдыхать и дышать. Я не верю, что ваши руны обеспечивают комфортный сон в доспехах». Она покачала головой и развела руки в стороны. «Все нормально, Вея. Правда», — Натан поспешно включился в спор, который вот-вот вспыхнет страшным пожаром. «Мне приятна твоя забота, но Сель права, мне удобно в доспехах». «Ну и ладно», — теперь Вея скрестила руки на груди. Только Натаниэль мог поставить точку в этом споре. Волнения Веи понятны. Уже много дней Натан безвылазно сидит в своем черном панцире. Это как минимум тяжело. Возможно, если бы у него не было тела игрового аватара, да и сама броня не была бы зачарованной, ему действительно было бы очень трудно. Ну а так ему ни на что жаловаться. Кроме того, что он грибанный альбинос с красными глазами и маг тьмы. Знал бы он при создании персонажа, что попадет в мир, где альбиносов не жалуют, он бы создал самого обычного аватара, а не выпендривался бы. «Но мне все равно интересно поглядеть на тебя без доспехов», — как бы невзначай добавила Вея. «Все же их Трия пережила немало приключений. Внешность Натана для нее никогда не была важной, но теперь ей интересно поглядеть на самого сильного воина, которого она когда-либо встречала. Он выглядит так же молодо, как Сель, или более зрело. Есть ли у него шрамы на лице? В В конце концов, красавчик ли он или нет, на лбу Сель выступила напряженная вена. «Это что, сексуальное домогательство?» – ехидным тоном спросил Натан. «Что?» – Ви откровенно ошалела от вопроса. «Нет, фу, фу, фу». А затем вся раскраснелась от стыда, поняв, что неправильно выразилась. «Я не это имела в виду». «Ну да, конечно», – пренебрежительно добавила Сель. «Чего еще ожидать от похотливых людей?» «Да я». Вию загнали в угол. «Ой, да ну вас». Поэтому она просто махнула на них рукой и принялась рассматривать свои кинжалы. «Как что, так сразу я виновата», — бубнила она себе под нос. Благодаря шутке они успешно соскочили со скользкой темы. «Ты не виновата, просто не лезь к Натану с такими глупыми вопросами», — беспокойство Сель утихло. «А какие вопросы не глупые, по-твоему?» — уточнила Вия. «Те, которые ты не задаешь». Эльфийка в прямом смысле этого слова проглотила еще одну подколку. «Лучше бы спросила, когда у нас следующий привал?» «Чего? Еще один привал? Да мы только недавно». Вия протяженно вздохнула. «Ну, привал, наверное, не так уж и плохо, верно?» Кажется, она пыталась убедить саму себя в этом. К тому же на привале она может попросить Натана хорошенько потренироваться с ней. «Кстати, о привале, у нас заканчиваются припасы», — сказал их главный повар с поводьями в руках. «Серьезно?» — синхронно спохватились девушки. Эта малюсенькая проблема не на шутку взволновала их обеих. «Не может быть. И ведь правда, что не остановка в какой-нибудь деревне или городе, так новая проблема. В одной деревне завелся вампир-менталист, потом на город напал маг тьмы. Лишь в одной деревушке они смогли нормально отдохнуть, но в деревнях не так много лишних припасов. Они надеялись пополнить запасы еды в Синтасе, но в итоге все их планы пошли коту под хвост, и теперь о еде они спохватились только сейчас. На самом деле еда не такая уж и большая проблема. Было бы намного хуже, если бы у них не было еды и повозки, а так, если затянуть пояса потуже и пришпорить лошадей, это не такая уж и трагедия. В конце концов, Вия опытный авантюрист, голодать ей не впервой. Однако почему тогда обеих девушек так переполошил данный вопрос? Потому что они обе обожают готовку Натаниэля. Вию раздражают, а иногда даже злят их частые остановки, поэтому вкуснейшие блюда Натана стали для нее хоть какой-то отдушиной, а позже и радостью. Могло же остаться хоть что-то. Вия принялась капаться в одном мешке с припасами, когда Сель открыла второй. «У нас есть немного картошки», — заключила Сель, — «и сладкий перец». Авантюристка достала названный овощ. «Отлично, на жареную картошку нам хватит вроде». Она даже решила, что Натан будет для них готовить на следующей остановке. «Может быть, картофельный суп?» — задумчиво спросила Сель. «Картофельный суп?» — Вия закинула перец в мешок. «Давненько я его не ела. Хотя жареная картошка тоже неплохо». Сель тоже хорошенько так призадумалась. «Жареную картошку мы быстро съедим, а супа будет много», — со знанием дела говорила авантюристка, которая вечно просит добавки. Она боится, что жареной картохи с перцем получится не так много, чтобы утолить ее совсем не женский аппетит. «Тебе лишь бы много поесть», — не сказать, что Сель сейчас ее осуждает. «Красиво жить никто не запретит», — самодовольно улыбнулась Вия. «Все же она мало чем помогает в лагере, когда Сель вообще ничего не делает. Самое сложное, готовку, на себя берет именно Натан». Поначалу Вия пыталась подменять эльфа под прикрытием у костра, но затем и она стала жертвой вкусной готовки Натана. Подменять Натана попросту невыгодно двум его спутницам, потому что Сель вообще не умеет готовить, а сама Вия готовит средненько. «А ты что думаешь?» — они наконец удосужились спросить мнение повара. «Я думаю, у нас проблемы. В отличие от двух красавиц, что так комфортно устроились внутри повозки, Натан сидит снаружи, поэтому только он мог увидеть перепуганную толпу крестьян, бегущих в их сторону. Они не просто бежали, они стирали башмаки и ноги в пыль, а их перекошенные не от страха, но ужасы лица лишь подтверждают, что пришла новая беда». Натан резко затормозил, двух спутниц в повозке сильно качнуло, но Натан сейчас думает вовсе не об их благополучии. Крестьяне просто пробегали мимо, им было совершенно плевать на рыцаря в белом плаще, они бежали. Они убегали в первую очередь, чтобы спасти собственную шкуру. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Сель, приподнимая ткань повозки. «Ничего хорошего, потому что за убегающими людьми неслась гора. Трехметровая гора тухлого мяса и мышц, размахивающая куском дерева в виде дубины. Розоватая кожа слезала с внутренних органов и костей этого монстра, но его движения были все так же точными и увесистыми. Земля дрожала под его бегом, чем пугала лошадей, запряженных в повозке. Он бежал за своей добычей, не теряя равновесия, как обычный зомби, а в том, что этот монстр превратился в зомби, Натаниэль ничуть не сомневается. Мужчина запутался в ногах и упал. Земля тряслась под шагом монстра, поэтому неудивительно, что он наступился. Приземление было не из приятных. Мало того, что крестьянин до крови продрал колени, так упал аккурат перед монстром. Огромная тень закрыла бедолагу. Мужчина в немом ужасе обернулся, чтобы увидеть, как в его сторону тянется рука мертвеца, которая в следующий момент просто упала у раненых ног крестьянина. «Беги», — сказал ему рыцарь в белом плаще со сломанным мечом, прорубившим кисть ожившего монстра. Это могло показаться издевкой, ведь ноги мужчины сильно ранены, однако каких только чудес не бывает на белом свете. Несмотря на изодранные колени, мужчина действительно встал и побежал, не замечая боли. Жить захочется, не так побежишь. Тем временем сам монстр словно бы и не обратил внимания на отрубленную конечность. Зомби замахнулся дубиной деревом, вкладывая в удар всю свою исполинскую силу, чтобы затем точно так же уронить оружие под ноги из разорванной в клочья руки. Как это произошло? Удар зомби пришелся аккурат на каплевидный шипастый щит рыцаря с пугающей гравировкой скелета на нем. Натаниэль не просто заблокировал удар, он сам ударил по оружию в защитной манере, тем самым активируя игровой скилл. В древнем мире было много мобов-великанов, и многие из них били со всей силы. Разница в грубой физической силе и росте прослеживалась невооруженным взглядом, поэтому игрокам приходилось быть очень осторожными в сражении с такими мобами. Мало того, что получишь урон, так еще можешь улететь в какую-нибудь дыре и не помереть от урона падения. Особый скилл у щитовиков нацелен на танкование подобных атак, тем не менее здесь недостаточно просто прожать скиллу, расставить ноги в стороны и ожидать получения удара. Нет, прожать скиллу необходимо в самый последний момент перед попаданием вражеской атаки, чтобы эффект способности возымел силу. Натаниэль олимпиец, так что ему не составило труда уложиться в тайминги, вовремя противодействуя удару зомби. В обычных обстоятельствах вся отдача от удара перенаправляется в атакующего, что не только пошатывает противника, но и открывает его для контрнаступления, но в данном случае отраженной отдачи хватило, чтобы снести половину руки зомби к чертовой матери. Тухлый кусок конечности буквально разорвало на части. На этом Натаниэль не остановился. Он резко крутанулся на месте, прорезая шипами щита и сломанным клинком ноги монстра. Зомби по инерции завалился вперед, угрожая похоронить под собой темного рыцаря. Вот только Натан уже все просчитал. Зомби упал, однако не на рыцаря, а на его воткнутый в землю каплевидный щит аккурат шеи. Щит неглубоко вдавило в землю, а голова расположилась точно рядом с рыцарем, уже поднявшим над собой сломанный меч. Вся эта картина напоминала собой казнь. Голова жертвы лежит на удобной платформе для палача, готового обезглавить цель в любой момент. Натан мгновенно опустил меч вниз. Срез был настолько быстр, что казалось, будто рука телепортировалась из одного положения в другое. Пока голова аккуратно отделилась от шеи, покатившись на край протоптанной дороги, а тело медленно скользило вниз по стальному телу щита, пачкая ее несвежей кровью. Ахуеть, разумеется, Вия и Сель подсматривали за всем из повозки. Впрочем, битва на этом не окончилась. Люди продолжали бежать, земля начала заметно дрожать. Зомби-великаны пробили себе путь из леса прямо на дорогу. Один из монстров даже успел поймать в руку одного из крестьян, визжащего от страха. Но и это еще не все. Со стороны деревни бежал еще один великан-зомби, преследующий бедных крестьян. Натаниэль бы справился и с тремя, девушки в этом ничуть не сомневаются, вот только под угрозой жизни невинных, в том числе их повозка с лошадьми. У Натана не хватит рук, чтобы успеть везде и сразу. Грибанные эгры. Вия тут же выпрыгнула из повозки и побежала на ближайшего эгра, схватившего крестьянина. На бегу она швырнула небольшую бомбочку, взорвавшуюся у лица монстра яркой вспышкой, на что зомби даже не завыв, лишь оцепенел от слепоты. Тело авантюристки покрыла аура. Она прыгнула прямо на предплечье руки оцепеневшего зомби, в которой он держал жертву, а оттуда ловко перепрыгнула его через голову, в полете втыкая кинжалы ему прямо в ослепленные глазницы. Глазницы лопнули, как шарики. Лезвие легко прошло сквозь тухлое мясо и пробилось к мозгу, после чего Ви оперлась ногами на его спину, начав тянуть тушу назад. Уже и без того мертвый огр поддался давлению и уже в следующий момент шумно упал на спину. Разумеется, Ви успела отпрыгнуть. С другой стороны, Сель наоборот запрыгнула на крышу повозки, вооружившись подаренным луком. Она натянула на тетиву одну единственную стрелу, чей наконечник покрыли языки пламени, а затем расслабила пальцы. Стрела со скоростью молнии полетела во второго огра, который даже отреагировать не успел, как ему в рот залетел снаряд. Признаться честно, зомби и на это было плевать, вот только его голова объяла пламенем, пожирающим кожу, мышцы и прогнившее мясо целиком. Вскоре от головы огра не осталось ничего, кроме черепа, покрытого пепла, а само тело также громко завалилось на землю. К этому времени Натаниэль обезглавил последнего зомби-огра. Троица знала, с кем имеют дело, потому метели им в головы. Зомби-огр опаснее зомби-человека, правда слабые места у них одинаковые. Любая нежить уязвима к магии света, а также если хорошенько ранить мозг, зомби перестанет функционировать. Некромантия в первую очередь реанимирует тела мертвых, но не лечит, поэтому мозг остается универсальной уязвимостью для всех ходячих трупов. Что происходит? Вопрос все еще очень актуален. С агромитой они разобрались, но почему они зомби? Ви разрезала пальцы руки безглазого агра. После смерти мышцы пальцев монстра не расслабились, потому он все еще сжимал бедного перепуганного крестьянина, который немного пришел в себя, особенно после спасения. Что происходит? Ви выпиливала пальцы агра под аурой. На Лигдон напала армия агров. Выпалили мужчина. Они как появились, так снесли почти всю деревню. Я не знаю, что произошло потом, но я сразу бросился бежать, а эти твари полезли из леса. Они были повсюду, хватали всех подряд и утаскивали в лес. А как же герой? К Вии подошел Натаниэль, чей плащ все-таки испачкался в схватке. Я не знаю, покачал головой он, не знаю, у меня не было времени глазеть по сторонам. Они напали неожиданно. Инквизиторы? Никто не был к этому готов. Инквизиторы? Уточнила Вия, которая уже почти раскрыла лапу монстра. Церковники оцепили деревню и всю территорию вокруг. Они не выпускали никого без досмотра на порчу. Когда Ви обрубила пальцы, крестьянин поспешно отполз подальше от тухлой кисти некроманта. «Это все, что я знаю». Он неуклюже поднялся на ноги и на всех парах побежал в сторону Синтаса. «Арт, мне стоило догадаться, что будет оцепление». Ви начала обтирать свои кинжалы об траву. «Нам нельзя проходить осмотр». Сель ловко спрыгнула с крыши повозки, не забыв придержать платье, разумеется. Там герои и его команда, они справятся сами. А если не справятся, Ви умоляюще посмотрела на Натана. Если агры добрались до сюда, то в лесу их должно быть еще больше. И что дальше? Если мы им поможем, то нас в любом случае заставят пройти осмотр. Не сразу, так в конце, Сель взволнованно смотрела на Натана. Они обе правы. Даже если они сначала помогут, то в любом случае им по крайней мере Сель будет сложно скрыть свою расу. Она может надеть на себя плащ с капюшоном, однако когда все уляжутся, их все равно заставит пройти осмотр. Таковы правила карантина даже в современном мире, а если они попытаются улизнуть, то начнется преследование, вот только и пройти мимо будет неправильно, особенно когда на кону жизни невинных людей. К тому же агров кто-то воскресил, избавиться от нежити недостаточно. Где-то засел некромант, командующий армией нежити. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, а там вы найдете новость о Натаниэле. https://vk.com/184376501. Лкскскси. Высокие, мертвые, неупокоенные исполины медленно шагали через лес. Розоватая прогнившая кожа монстров слезала с протухшего мяса и мышц, а кости давно посерели и даже почернели от прикосновения некротической энергии. Они шли медленно, но благодаря размаху ног они могли легко догнать убегающих крестьян даже неспешным шагом. Все же нельзя сказать, что они полностью медлительные, потому что у них не только сокрушительные, но и быстрые атаки. Любой, кто лишь на мгновение зазевается, получит удар куском дерева и отлетит на добрые десятки метров. Даже если кому-то удастся выжить после такого удара, ему уже вряд ли удастся подняться в ближайшее время. Агронеслабые противники, относительно маленьких гоблинов или бандитов с большой дороги. Агры большие и сильные, тем не менее опытному авантюристу под силу одолеть агра в битве один на один. Будет, конечно, непросто, но в случае, если на этого опытного авантюриста нападет сразу толпа агров, то шансы на победу в открытом бою стремятся к абсолютному нулю. Даже дракона можно победить, если просто задавить его численностью. Как раз таки в численности заключается главное преимущество неупокоенных агров. В какой-то момент в лесу их стало так много, что непроизвольно задумываешься о тщательно спланированной операции. Инквизиторы не дураки, их не так много, как обычных стражников в городах или авантюристов, но все они тренированные баянисты, потому разгуливающих восставших агров они бы точно заметили еще во время оцепления деревни, да и не только инквизиторы. Куда смотрели местные жители или хотя бы авантюристы, сразу становится понятным, что некромант, кем он ни был, спланировал все заранее. Так быстро собрать такую толпу агров и реанимировать их невозможно.